Тиран Лохаса встал с трона. В тот же миг музыка умолкла на подъеме, а из раструбов железных карниксов, выполненных в виде злобно оскаленных божьих голов, грянули фанфары. «Сегодня день наречения моего приемного сына», — объявил Домекас. Собравшаяся знать радостно оживилась. Пертураба, может, и не любили, но уважали, а вину и страх любого человека могут заставить кричать громче. «Он живет с нами уже 10 лет, и хотя день его рождения остается такой же тайной, как и многое другое в нем, мы полагаем, что сегодня, в юбилей его пришествия, моему сыну исполняется 16. Сами же видите, настоящий мужчина!» Снова улыбки. Никому и в голову не пришло бы сомневаться в сказанном. Пертураба был подлинным исполином, выше и крупнее любого человека за всю историю Олимпии, с лицом и бородой 30-летнего генерала. «Наш дар богов достиг совершеннолетия, а значит, пришло ему время взять имя, каким его будут помнить во веки веков». На протяжении всей речи Пертураба буравил короля немигающим взглядом. Домекас обернулся и со всей теплотой, какую только сумел в себе отыскать, посмотрел прямо в его холодные глаза. «Приемный мой сын, прежде чем ты сделаешь выбор, я хочу сообщить еще кое-что. Я решил официально принять тебя в мою семью, не только в знак твоего великого потенциала». Домекас облизал губы. Его голос окреп, в нем зазвучало железо. Он заставит упрямого мальчишку принять традиции, но также и в знак великой любви, что греет наши сердца. Честь тебе, сын мой! Тиран воздел и осушил кубок. Аристократы последовали его примеру, наперебой выкрикивая слова поддержки. Не сводя глаз с Домекаса, Пертураба тоже поднял кубок и сделал маленький глоток. Калифона ласково улыбнулась новоприобретенному брату и коснулась его руки. Геракон насупился, Андас вежливо похлопал в ладоши. «Что ж, пора, — провозгласил Домекас, — пора тебе выбрать имя». «Имя, имя, имя!» — принялась распевно скандировать толпа. Люди ударили по столам своими питьевыми сосудами из бесценных металлов и начали топать сандалиями по мраморному полу. Под этот торжественный гром через толпу словно проплыли 5 жриц, облаченных с головы до пят в черные шелка, что волнующе льнули к телам. Их лица покрывали золотые маски Гефоны, рогатой богини жизни, оставляя на виду лишь глаза. Ведущая служительница несла серебряный кинжал и золотую чашу. Они встали перед Пертураба, который, даже откинувшись на массивном ложе, головой достигал им до плеч. «Поднимись!» — потребовала жрица. В зале воцарилась тишина. Нарочито неспешно юноша отставил в сторону кубок и выпрямился во весь свой внушительный рост. Рядом с ним жрицы, слуги божественных сил, выглядели детьми. Две женщины подняли руку виновника торжества над чашей своей предводительницы. Та прижала острие кинжала к его ладони и посмотрела в его заросшее лицо. «Ты достиг возраста, когда должен выбрать имя. Кровь закрепит его». Пертураба уставился на женщину. «Сын мой, — подстегивал Домекас, — как ты хочешь, чтобы тебя вписали в священные аналы нашей семьи?» Великан окинул зал взглядом. «У всего есть природа, и она непреложна. Вещество можно временно изменить с помощью тепла или сплавить с другим веществом, создав третье. Ему можно придать другую форму, под воздействием силы или химикатов. Так камень режут и складывают из него стены. Серебро и золото объединяют в электрум. Из железа куют оружие и плуги, а воду разогревают до пара. Но камень остается камнем. Серебро и золото можно разделить кислотой, железо перековать или заржавить в пыль, но оно не перестанет быть железом. Пар превращается обратно в воду. Природа неизменна. Вы ждете, что я выберу имя, которое почтит кого-то из ваших древних героев, Эйдракоса или, возможно, Ракатора. Но я не могу принять эти или чьи-либо другие имена, ведь я не они. Я Пертураба. Мальчиком я был Пертураба, и мужчина им же останусь. Мое имя — это я, и я есть мое имя. Юноша обратил глаза к женщине. Клинок в ее руке дрожал. «Режь!» — повелел он. «Пусти кровь Пертураба, ибо так меня зовут!» Геракон кисло улыбался. Домекас увидел, что Калифона прошептала себе под нос. «Ух, Пертураба!» Жрица в нерешительности бросила на короля Лохаса вопросительный взгляд. «Пертураба — не олимпийское имя!» В зале повисла напряженная тишина. Тиран спрятал разочарование за непринужденной улыбкой. «Он вправе выбрать собственное имя. Мой сын не похож ни на кого из нас. Если он называет себя Пертураба, так тому и быть. За моего сына, Пертураба!» — воскликнул он. «Пертураба!» — вторили ему дворяне. Получилось весьма сдержанно. Главная служительница полоснула кинжалом по руке молодого человека. Навернулась кровь, но рана быстро закрылась, и в чашу упала одна единственная капля. «Засим, я нарекаю тебя Пертураба!» — провозгласила женщина. И вместе с жрицами поспешила убраться подальше. Юноша продолжал хмуриться, но Домекасу показалось, что за мгновение до того, как гигант снова сел, на его лице промелькнула улыбка, мимолетный лучик, что исчез, не успев показаться, как рыба у поверхности воды.